Глава 22. Это ведь последствия. Единственным моим щитом была бабушка. Этот чертов маньяк Коля побаивался ее. Не потому, что она могла дать отпор. Он и на нее иногда кидался. Но что-то в ее взгляде, в ее холодной ярости заставляло его на секунду замереть. Как будто он чувствовал, что за этой женщиной порядок, а ему туда нельзя. Бабушка была укрытием, но не добротой. Она тоже била сковородкой, полотенцем, кулаком по голове и кричала пронзительно, с яростью. Я тогда думала, что это нормально. Но когда приступы боли стали регулярными, я стала догадываться, может быть, все это от нее? Из-за того, что она так часто и сильно била меня по голове, у меня и начинались приступы. Я тогда не понимала, что удары по черепу могут вызвать такие последствия. Но теперь, вспоминая, как она с силой прикладывалась кулаком, я понимаю, откуда головные боли, потеря памяти, тошнота, расфокусировка. Это ведь последствия. Она могла сорваться на меня за любую мелочь. Грязную одежду, дырку на коленке, разорванную куртку. А еще за то, что я поздно пришла. Ее не волновало, что я специально ждала, пока она вернется. Она злилась, кричала, что позорю ее перед соседями. А мне просто было страшно заходить в дом, когда там один Коля. Он был как мина, никогда не знаешь, когда рванет. Я предпочитала гулять до самой ночи, прятаться в подъездах, подвалах, лишь бы только не видеть его. Я ждала, когда щелкнет замок, когда увижу, как ее силуэт проносится мимо окна. Только тогда, тишком, прокрадывалась в квартиру. Без звука, без дыхания. Я училась исчезать, потому что знала, если бабушка увидит меня первой, с лицом сжатыми губами, все, конец. Будет наказание, будет боль в голове, в теле. Иногда я надеялась, что бабушка меня защитит. А она первая поднимала руку. Я боялась Колю, но бабушка каждый раз снова и снова разочаровывала. Хотя, казалось бы, уже невозможно было разочароваться сильнее. Иногда она вела себя как добрая бабушка, особенно при людях. Она нежно улыбалась, говорила ласково, гладила меня по голове, будто у нас в доме все по-настоящему. Но я знала, это фальшь, это спектакль, чтобы люди видели красивую картинку. А дома снова будет крик, удары и холод. И все равно я любила ее, по-своему. Каждый раз, когда она задерживалась после 12 ночи, я выходила из своего убежища подвала и садилась на лавку перед подъездом. Мерзла, смотрела в темноту. Мне не было страшно. Почему-то я не боялась, что меня кто-то обидит. Хотя в те времена выходить ночью на улицу было опасно, особенно в нашем районе. Но мне было все равно. Я так сильно переживала за бабушку, что не думала о себе. Просто сидела и ждала. Когда мимо проходили пьяные компании подростков, я осторожно уходила в подвальный лабиринт. Я открывала старую железную дверь, покрытую ржавчиной, и шаг за шагом спускалась вниз. Интуитивно шла все глубже, в самую тьму. И каждый раз чувствовала, как меня словно охватывает мягкая темнота и странное тепло этого места, будто оно живое и ждало меня. Его боялись даже взрослые, про него ходили легенды, будто бы там видели фигуры без лиц, будто стены шепчут, будто тех, кто заходит слишком далеко, подвал больше не выпускает. Говорили, что это не просто подвал, а настоящий подземный город с комнатами, тупиками, лестницами, вентиляционными шахтами. Там можно было ходить часами и не найти выхода. Но для меня он был домом. Там, под землей, я чувствовала себя безопаснее, чем в собственной квартире. Я проводила там столько времени, что научилась ориентироваться без фонарика. Запоминала повороты по изгибам труб, по запаху, по каплям, что падали в одном и том же ритме в дальнем углу. Проползала в щели, через которые взрослый бы не пролез. Спрыгивала в ямы, по колено в воде и знала, где можно пройти, не оступившись. У меня там были свои тайники, свои маршруты, свои потайные двери. Старые люки, щели между трубами, вентиляционные отверстия, в которые я влезала, затаив дыхание. Это было мое укрытие. Там, где никто не мог меня найти, где стены не кричали, где не пахло злостью, только влага, бетон и ржавчина. Но они были честнее, чем люди. В этой темноте я могла расслабиться. Я выключала внутреннюю тревогу, снимала с себя невидимую броню, которую носила снаружи. Просто сидела на трубе, свесив ноги, прислонившись к стене, и молчала. Просто молчала. Потому что только там мне не нужно было притворяться, не нужно было бояться. Я могла просто быть. В самом дальнем углу подвала, до которого было трудно добраться, у меня был импровизированный домик. Маленький мир, спрятанный за поворотом и старой трубой. Там я играла, когда прогуливала школу. Это место было особенным. Над головой, прямо в потолке, находился решетчатый люк. С улицы это место не было видно, но через него проникал солнечный свет. Почти весь день там было светло. Особенный свет, как будто из другого мира. Мягкий, рассеянный, но настоящий. Он не резал глаза, не бросал тени, а просто был. Как тихое напоминание, что даже в подземелье можно найти уголок, где живет свет. Этот пучок света, падавший из люка, будто охранял меня. И самое главное, там была жизнь. В коробках, обложенных тряпками и старыми куртками, жили котята и щенки. Я подбирала их во дворе, на помойках, раненых и умирающих я брала и приносила туда, в свое светлое пятно в темноте. Кормила, поила, заботилась, разговаривала с ними, как с теми, кто меня понимают. Может, они и правда понимали. Мне не было страшно в этом подвале, где другие видели только сырость, шорохи, зловещие тени. Я видела жизнь, видела тепло. Это место, казалось, приняло меня, и в нем был свет, настоящий. Хоть и тонкий, но пробивающийся через самую тьму. И все равно, несмотря ни на что, я любила бабушку. Когда проходили часы, и она все не возвращалась, я осторожно выбиралась из подвала и садилась на лавку у подъезда. По ночам я не углублялась в лабиринт, не навещала своих питомцев. Я ждала. Смотрела вдаль, туда, где должен был появиться ее силуэт, туда, где улица поворачивала, и вдалеке мелькали фары. Я следила за каждым движением, замирала, когда казалось, что это она. Я была готова быстро бежать по лестнице в квартиру, и после того, как я убеждалась, что это именно ее силуэт, у меня была фора в 10 минут, чтобы успеть проникнуть в свою комнату и лечь в постель. Но не все было так просто. Мне нужно было пройти настоящий квест, пробраться в свою спальню, минуя маньяка, который вполне мог устроить засаду прямо в коридоре. Он знал, что я рано или поздно вернусь одна, без бабушки. За несколько минут до нее, но одна. И он мог выжидать в засаде, как рыбак, который пытается поймать рыбку. Может часами сидеть неподвижно и выжидать. Зная это, я останавливалась прямо перед дверью, задерживала дыхание и прислушивалась. Иногда мне казалось, что я слышу чье-то дыхание. И чаще всего это была не фантазия. Он не мог стоять неподвижно слишком долго, не мог не дышать. Со временем я стала замечать мелочи. Как криминалист. Чуть приоткрытая дверца шкафа, слегка сдвинутый коврик у входа, торчащее из-за дверцы пальто. Все это было сигналами. Признаки того, что хищник в засаде, что он ждет. Но самое главное, его выдавал запах. Эта вонь пронзительная, липкая, будто смесь гнили и старой зассанной одежды. Как бы он ни пытался затаиться, как бы ни играл в охотника, запах всегда выдавал его с головой. И только если путь был чист, если ни один инстинкт не срабатывал, я осмеливалась зайти. Старалась проскользнуть в спальню, сделать вид, что я все это время была дома, чтобы бабушка не злилась, чтобы не задавала лишних вопросов, чтобы не сорвалась. Каждый раз, когда она задерживалась, я плакала и молилась, чтобы с ней ничего не случилось. Просила Бога защитить ее. Каялась за то, что желала ей зла, когда она меня била. Клялась, что больше никогда не пожелаю ей плохого, как бы больно она ни делала. Но я уже тогда знала, эта клятва не имеет силы. Как только снова опускалась ее рука, как только я слышала этот свист рассекающего воздуха, все возвращалось. Вспыхивала жгучая ненависть, ломала сердце. И снова разочарование. Снова. Хотя казалось, что разочаровываться больше некуда. Иногда она вела себя реально как добрая бабушка, особенно при людях. Она могла нежно улыбаться, потрепать по голове, сказать ласковое слово. И мне хотелось верить, что она и правда такая, что вот все изменилось. Но я знала, это спектакль для окружающих, чтобы видели у нее все прекрасно, что я любимая внучка, но как только дверь захлопывалась за гостями, снова наступала реальность. Крик, удары, молчание, холод. Эти эмоциональные качели стали моей нормой. Подъем, падение, подъем, падение. Ни одного шанса выбраться. В самой глубине моей детской, перепуганной души, будто зияла черная воронка боли, без дна, без стенок, без надежды. Я не просто страдала, я падала в эту боль. Она засасывала, поглощала, выворачивала наизнанку, лишала меня даже возможности думать. Только тупая, тяжелая боль в голове, как будто челюсти невидимого зверя сжимали мой череп, пытаясь его раздавить. В ушах гудело, как в ураган. Свет резал глаза. Я лежала, не двигаясь, боясь вдохнуть, чтобы не спровоцировать новый приступ. Все внутри меня сжималось, как в комке, который невозможно проглотить и невозможно вытолкнуть наружу. Это был ад, запертого в теле ребенка, который просто хотел тишины и чтобы мама была рядом. Чтобы ее рука держала мою руку. Но не было ни руки, ни мамы, ни спасения. Только боль. Постоянная, прожигающая, моя ежедневная спутница. Я познала разные градации боли. Однажды сильнейшая боль пришла ночью, без предупреждения. Я упала с кровати, вцепившись ногтями в пол. Хотелось выйти, но я боялась разбудить Колю в соседней комнате. Я царапала кожу на груди, пыталась вытащить боль наружу. Тело сжалось в судороге, пол был ледяной. Била зноб, но я не могла встать. Лежала, сжав зубы. Боялась, что если издам хоть звук, кто-то услышит. А если услышат, станет только хуже.